Глава 12. Живем с тобой на разных островах. О дедушке Нике Турбиной я пишу в основном по словам ее бабушки Людмилы Владимировны Карповой. Не знаю, в какой степени рассказ жены может быть объективен, тем более, что к их отношениям применима пословица «от любви до ненависти один шаг». Вместе с тем, этот рассказ, как мне кажется, дает достаточно полное представление о его герое, которого читатели, в отличие от мамы и бабушки Ники, знают, к сожалению, крайне мало. Итак, слово Карповой. Анатолий Игнатьевич Никоноркин родился 21 октября 1921 года в городе, тогда поселение Енакиево Донецкой области. Его отец, Никоноркин Игнатий Андреевич, работал заместителем директора местного металлургического завода по хозяйственной части и играл главные роли в самодеятельном театре. Мать Никоноркина, Марфа Михайловна Левенко, украинка по национальности, работала в библиотеке. Когда я впервые приехала к ним в качестве невестки, они жили в землянке. Живя впоследствии в солнечном Крыму, Никоноркин не забывал о родном Донбассе. «Там, где я родился, пахнет шлаком, пахнет гарью огненный рассвет, ветер, пролетающий над шляхом, доменными плавками нагрет». Эти строки, написанные в начале 50-х, цитирует и называет прекрасными известный в то время поэт Степан Щипачев в открытке Никоноркину от 7 июля 1954 года. Примечание. Щипачев, 1898-99, 1979 годы. Русский поэт. Конец примечания. Заканчивает он свое послание такими словами. «Признаки вашей одаренности» — слово подчеркнуто — «в книге обнаружить нетрудно». «В молодости Никоноркин носил длинные волосы», — продолжала Карпова. «В 28 лет в Киеве его назвали старым стилягой. На него нельзя было не обратить внимания. У него была отличная фигура. Он носил широкие брюки, которые меня раздражали, и был помешан на своей болезни. Когда мы в сентябре 1950 года поженились, он был инвалидом второй группы. Раз в неделю мы с Никоноркиным ходили в ресторан при гостинице «Украина», ели цыплят табака, которые тогда стоили 3 рубля, и танцевали. Он прекрасно играл на балалайке. Никоноркин очень любил Журавлева. Они дружили. Примечание. Журавлев Дмитрий Николаевич, 1900-1991 годы. Народный артист СССР, выдающийся чтец, в репертуаре которого особое место занимали произведения Чехова, Бабеля, Пушкина, Маяковского, Блока, Мопассана. Конец примечания. Журавлев приходил к нам домой, и они подолгу сидели до часа-двух ночи. Журавлев присылал Никоноркину письма и открытки. Дом наш был открыт для всех. Никоноркина в Ялте знали и уважали как известного писателя, возглавляющего Крымскую писательскую организацию. Журналистка Татьяна Барская подробно описывает жизненный и творческий путь Никоноркина. Примечание. Барская. «И в прозе он поэт». Советский Крым, 1980 год, 10 февраля. Конец примечания. Он сын потомственного металлурга, выпускник Дагестанского мединститута. Примечание. Никоноркин сначала учился в Ростовском мединституте, а после войны перевелся в Дагестанский мединститут. Получается, что он воевал и оперировал раненых, не имея полного высшего образования. Конец примечания. В 1943 году Анатолий Никоноркин начал свой трудовой и боевой путь врача бригады морской пехоты, высаживался с десантами в Новороссийске и Керчи. В Эльтигене, который не зря назвали «огненной землей», был ранен. После выздоровления и возвращения из госпиталя в качестве хирурга-специалиста направлен во вторую польскую армию. Боевой путь его теперь проходил через Перемышль, Люблин, Бигдош, Познань. Многим раненым в боях польским солдатам и офицерам помог Никоноркин вернуться в строй. Польское правительство наградило советского врача орденом Серебряный крест за заслуги. Мало кто знал в те послевоенные годы, что демобилизованный воин, ставший участковым врачом в Ялте, пишет стихи. Ему повезло на учителей. Первым, кто открыл его как поэта, был Владимир Луговской, который воспитывал у молодых литературный вкус, высокую требовательность к слову, романтическое ощущение действительности. За развитием заинтересовавшего его поэта Луговской следил из года в год, давая советы, всячески поддерживая. Редактору сборника стихов Никоноркина Борису Степанюку он написал из Ялты в мае 1957 года. «Обращаюсь к вам с покорной просьбой. Помогите добром, советом и консультацией моему ученику и другу Никоноркину, очень интересному человеку и хорошему поэту, в издании у вас его новой книги. По просьбе Крым-издата я был редактором и инициатором его первой книги «Родные ветры». Никоноркин впервые пришел ко мне в 1949 году, и с тех пор я беспрерывно следил за его творчеством и давал ему советы и консультации. Мне целиком известна книга, находящаяся у вас, и должен сказать, что мягкая, лирическая и задумчивая поэзия Никоноркина мне всегда нравилась. Заранее благодарен ваш Луговской, 26 мая 1957 года». Луговской как-то сразу проникся доверием к Никоноркину. Настолько, что вскоре после знакомства он пишет на его имя доверенность такого содержания. «Доверяю товарищу Никоноркину А.И. получить из газеты «Сталинское знамя» причитающийся мне гонорар». 2 июля 1949 года. Луговской. Ниже собственноручно подпись товарища Луговского В.А. удостоверяю, директор Дома творчества Литфонда СССР в Ялте Хохлов. 2 июля 1949 года. Об отношении Луговского к Никоноркину говорят его письма. В одном из них есть такие слова. «Толя, милый, бесконечное вам спасибо за все, бесконечное. Я ваш вечный ходатай, друг, не знаю еще кто, ваш вечно В.А.» В другом письме, датированном 1952 годом, Луговской пишет: «Милый мой, дорогой друг Толя, сейчас я проездом в Сталинграде. Много написал стихов, но до главного еще не добрался. В конце августа думаю, как обычно, быть в Ялте. Очень по вам скучаю. Чудный вы человек. Ваш Луговской». Судьба свела начинающего поэта и с Александром Твардовским, который позже рекомендовал Никоноркина в Союз писателей. В рекомендации он отмечал: «В Ялте я познакомился с местным литератором Анатолием Никоноркиным, стихи которого мне были частично известны и ранее по печати. Здесь я прочел его книжку стихов «Родные сестры», изданную Крым-издатом в 1953 году под редакцией покойного Луговского. В них отчетливо выступают своеобразное содержание, своеобразный колорит шахтерского поселка или железорудной керченской земли, а также черты самостоятельного склада в стихе, немногословном, но выразительном. Словом, на мой взгляд, стихи Никоноркина, даже имея в виду только эту книжку, свидетельствуют о несомненных признаках дарования поэта и серьезной поэтической культуре. Но за годы после выхода этой книжки Никанор Кин написал и напечатал в журналах и альманахах Москвы, Украины, Крыма много новых стихов. Мне кажется, что Никанор Кин, безусловно, должен быть принят в члены Союза писателей. Вот с таким благословением двух замечательных русских поэтов вступал на тернистый путь литератора Анатолий Никанор Кин. Невольно присоединяешься к оценке его творчества, данной ему в одном из писем Василем Быковым. Примечание. Быков, 1924-2004 годы, советский и белорусский писатель. Конец примечания. «Твои стихи я люблю не меньше твоей прозы. Всегда исходит от них некая скромная прелесть, как от полевых цветов». Когда Толя в 1953 году издал первую книгу своих стихов, которую мы очень ждали, продолжала Карпова, казалось, изменился и стал краше окружавший нас мир. Он умел слушать, был мягкий, но беспомощный, написал свыше 100 статей в газеты, чем в основном зарабатывал, а еще умел открывать новые имена писателей и художников, делать археологические открытия. Когда я выходила замуж за Никанор Кина, очень его любила. Люди предупреждали моего отца и отговаривали меня, ссылались на то, что он болен, является инвалидом, страдает бессонницей со времен войны, что у него болезнь легких, но даже если бы у него не было рук и ног, я вышла бы за него замуж. Он много знал, был очень эрудирован и открывал мне целые миры. У него была прекрасная память. Он познакомил меня с Блоком и с импрессионистами, наконец сотворил из меня женщину. Конечно, в моем лице у него для этого была благоприятная почва, но его заслуга очень велика. Тогда мы жили в коммунальной квартире на улице Свердлова, 7, возле Массандровского пляжа. Примечание. До женитьбы Никанор Кин с 1949 года жил в Гранд-отеле, а с 1951 по 1952 годы на улице Бульварной, 6. Конец примечания. У нас были две комнаты и веранда, сидя на которой мы слышали шум моря, и нам казалось, что это не веранда, а палуба корабля. Об этом хорошо написал Никанор Кин в стихотворении «Дом у моря». «Наша комната словно каюта. Из окна только глянешь вниз. Море волны вздымает круто, разбивая их в клочья, вдрызг. Гул сирен, гоготанье чаек будет затемно до утра. Провожаем мы и встречаем шхуны, баржи и катера. Перемигивается ночью с лампой комнатную маяк. Дом на суше поставлен прочно, но не верится мне никак. Стоит парусу взмыть под солнцем, так и кажется, что вот-вот дом с фундамента наш сорвется и вдогонку за ним пойдет». В Москве все наши друзья знали, что у Никанор Киных под тряпкой у двери лежат ключи от квартиры. «Пожалуйста, приезжайте, открывайте и живите». Там бывали Луговской, Твардовский, Светлов и многие другие поэты и писатели. Примечание. Светлов, 1903-1964 годы, русский поэт. Конец примечания. Светлов был худючий, всегда молчал и много ел, а Твардовский любил выпить. Светлов тоже был не дурак выпить, но предпочитал вино, которое мне присылала из Майкопа бабушка. Вспоминаю один из приездов Твардовского в Ялту. Было это примерно в 1970 году. Тогда он уже завершал свою работу в «Новом мире». Твардовский приехал на месяц вместе с женой Марией Илларионовной в Дом творчества писателей, где познакомился, а затем и подружился с Никанор Киным, проникшись к нему доверием. Никанор Кин умел располагать к себе людей, независимо от их положения в обществе. Твардовского он называл по отчеству Трифонович, а тот его по имени Анатолий. Они часто встречались, играли в карты, а однажды пришли к нам домой, и Никаноркин познакомил меня и Майю с Твардовским. Они говорили между собой так, будто были на короткой ноге. Впервые попав к нам, Твардовский возмутился. «Как вы здесь, в этой деревне, живете? Вам надо перебраться в Москву, я вам помогу». Он был раскованный, мягкий, приятный. В другой раз он, живя в гостинице в трехкомнатном люксе, обратился к нам с просьбой. «Хочу использовать вашу квартиру, чтобы побыть одному. И вот что еще. В комнате на столе, чтобы я не искал на кухне, оставьте мне две бутылки водки, хлеб, сало и одну-две картошки». Очевидно, он хотел побыть наедине со своими грустными мыслями, понимая, что скоро из нового мира его уберут. Так впоследствии и случилось. Тогда двух бутылок оказалось мало, и Майя бегала еще за одной. Но были и другие приятные встречи, когда мы собирались в выходные. Они с Никаноркиным поочередно под балалайку пели скабрезные частушки такого типа. «Я ебуся лучше гуся. Гусь ебется, валится. Моя милка на постели моим хуем хвалится». Никаноркин знал их намного больше. Александр Трифонович хвалил его. «Ну, Анатолий, ты молодец. Запиши мне свои частушки». И Толя записывал. Еще помню, Твардовский жаловался, что у него трудности с иностранными языками. Никак не идут. Следующий и последний раз я встретилась с ним на его даче в Хопре, куда привезла документы на машине, которую мне дала Майя Луговская. Это были документы, необходимые для ходатайства на наш переезд в Москву. Хотя Никаноркин, с учетом своего нездоровья, туда не собирался, но я его теребила. Хотела из Ялты уехать, относилась к ней настороженно и без любопытства. А Крым любила. Встретила меня Мария Илларионовна, по виду типичная школьная учительница. Пока она пошла сообщить мужу обо мне, я обратила внимание на телевизор, которого у нас еще не было, и подумала, как же так? В комнате никого нет, а телевизор работает. Вернувшись, Мария Илларионовна сообщила, что у Твардовского сейчас Солженицын. Вскоре вышел Твардовский, совсем другой по сравнению с тем, которого я видела в Ялте. Собранный, отдаленный, словно мы не были знакомы. К тому времени он уже заболевал и покидал новый мир. Я отдала ему документы. Он ничего не ответил, сказал только, что он очень занят. Я понимала, что больше его не увижу. Поскольку речь зашла о Твардовском, позволю себе немного отвлечься от основного повествования. Моя дальняя родственница Вера Львовна Попова, урожденная Бриль, в свое время работала одной из личных стенографисток Сталина и никуда не могла отлучиться из дому, не поставив в известность соответствующие органы. И вот эту самую Веру Львовну мы с мамой случайно встречаем в Ессентуках, куда приехали, чтобы мама подлечила печень. Было это летом 1957 года. Надо сказать, что Вера Львовна была очень остроумной дамой и большой выдумщицей. «Давай, Поленька», — предложила она маме, — «купим пирожки с капустой. Это мечта поэта». А пирожки с капустой, да еще жареные, тем, у кого больная печень, мягко говоря, противопоказаны. «Не бойся», — убеждала маму Вера Львовна. «Я сюда уже 30-й раз приезжаю, все себе позволяю, ничего не случится». Мама, естественно, отказалась, а Вера Львовна тут же купила большой кулек пирожков, потом нашла телефон-автомат, вызвала скорую помощь на адрес, по которому жила, и направилась к своему дому, уплетая пирожки. Как только она пришла домой, у нее начался приступ печени, и в тот же момент приехала скорая, которая ее спасла. Вы спросите, при чем здесь Твардовский? А при том, что Вера Львовна очень хорошо знала Александра Трифоновича, потому что они были соседями. Жили в доме газеты «Известия» по Кутузовскому проспекту 11/7, но она на этаж выше. И часто подвыпивший Твардовский звонил в ее дверь, и когда она открывала, принимал ее за жену и через силу произносил «Маша, это я». А Вера Львовна отвечала ему всегда одинаково: «Александр Трифонович, вы ошиблись. Маша живет этажом ниже». Примерно в 1970 году, рассказывала Карпова, мы с Никоноркиным были на выступлении Вольфа Мессинга в Ялтинском театре. После концерта Мессинг стоял печальный возле туалета и курил. Примечание. Мессинг, 1899-1974 годы, эстрадный артист, менталист, выступавший в СССР с психологическими опытами по чтению мыслей зрителей, заслуженный артист РСФСР. Конец примечания. Как оказалось, Мессинг был несчастен и одинок. Его жена к тому времени умерла. Мы подошли к нему выразить свое восхищение. Познакомились. Он очень обрадовался. Сначала мы беседовали с ним, потом часа два гуляли по набережной. А надо сказать, что я была истинная коммунистка, в отличие от Никоноркина, который, если хотел меня обидеть, говорил «сталинистка». Однажды, когда он это сказал, я бросила в него утюг. В другой раз порвала свой портрет, который он, кстати, неплохо нарисовал. У Никоноркина в голове вечно были какие-то недовольства и возмущения. Мессинг, очевидно, прочел его мысли и сказал: «Ну что вы, у вас такая симпатичная жена». На что Никоноркин заметил: «Да, но очень партийная». Мессинг на это сказал: «Не переживайте, скоро все закончится», давая понять, что советской власти и компартии не будет. Как далеко видел. Мы тогда даже подумать об этом не могли. Никоноркин был беспартийным. Очевидно, по глубокому убеждению, если не вступил в партию даже на фронте. В мирное время он тем более туда не собирался. Беспартийность Никоноркина была еще одним поводом для конфликтов с женой, которая чересчур рьяно проявляла свою активность в качестве члена партбюро гостиницы «Ялта». По словам Анны Годик, поэт Василий Субботин, одно время возглавлявший горком партии Симферополя, к Никоноркину относился терпимо, а Карпову, поведение которое его раздражало, очень не любил и терпеть не мог.